Глава 82. Анна-Мария и ее бабушка разместились во дворце князя Сергея на берегу Невы в Санкт-Петербурге. Всего в 5 минутах езды на карете от Александровского дворца, где царь и его семейство проводили большую часть своего времени. В общем, можно сказать, им неплохо живется в течение всех 10 месяцев, пока они находятся там. 200 помещений и целая сотня слуг, и апартаменты, которые занимает Анна-Мария Франческа со своей камеристкой, состоят из 6 комнат и находятся в непосредственной близости к собственным покоям князя Сергея. Громадные, конечно, и даже в них на 1 комнату больше, чем ей требуется, поскольку она уже давно проводит все свои ночи в спальне Сергея. Бабушка Анны-Марии живет в другом конце здания вместе со своей прислугой, и если бы папа Маркиз узнал об этом, то наверняка удивился бы и обеспокоился. Но он находится в другом конце Европы, а письма, приходящие несколько раз в неделю от его дочери и ее старой бабушки, ни словом не упоминают о такой безделице. Взамен они повествуют о других и далеко не повседневных вещах. О том, как хорошо с ними обходятся, с каким гостеприимством их встретили, и о том, что Анну-Марию Франческу уже через несколько недель представили при царском дворе. И главная часть содержащихся в них историй касается Николая II и его окружения. Того, что Анна-Мария скоро начинает проводить несколько дней каждую неделю в Александровском дворце в компании 4 дочерей царя. Она учит их музыке, языку и рассказывает сказки далекой Италии, которая, особенно ночью, осенью, когда полумрак и холод приходят в Санкт-Петербург, пробуждают их фантазии о другой жизни. В более светлой, теплой и радостной обстановке по сравнению с той, какая сейчас ждет их дома, долгой русской зимой. Да и потом, она ведь так красива. Их собственная Анна-Мария Франческа с ее темными шелковистыми вьющимися волосами, горящими неудержимой энергией глазами и широкой улыбкой. Она заводила во всех их шалостях и играх, и веера, шелковые платки и венецианские маски, привезенные ею в качестве подарков, прекрасно подошли. Все любят Анну-Марию, от старшей 12-летней Ольги до младшей Анастасии, которой только исполнилось 6, и всего через неделю у них появляется нежданный посетитель. Их младший брат стоит в дверях в окружении 2 больших и молчаливых мужчин в казацкой униформе. Маленький мальчик 3 лет, одетый в синий матросский костюм с длинными брюками. Один из казаков держит в огромных ручищах маленькую балалайку, в то время как младший брат строго смотрит на своих сестер. Он машет им маленькой ручкой, и, повинуясь жесту мальчика, они уходят, оставляя его наедине с итальянской гостьей. «Каким полным он выглядит, хотя у него такое худое лицо», думает Анна-Мария Франческа удивленно, поднимается от рояля, за которым сидела, и, склонив голову, делает глубокий реверанс перед будущим царем. Только поздно вечером она узнает тайну, известную лишь немногим за пределами царской семьи. «У него гемофилия», — объясняет Сергей. «Он унаследовал ее от своей матери. И он не толстый. Такая у него одежда. Он ходит как бы засунутый в матрац. Чтобы защитить царевича, с внутренней стороны всей его одежды пришита толстая подкладка. В противном случае он рискует умереть от любой ссадины, поскольку ему почти невозможно остановить кровь. Падение, удар, даже еле заметные царапины на коленях могут убить его. Этой зимой он случайно натолкнулся на стол и всю весну пролежал с сильными внутренними кровотечениями. «Кара Мия! Мия Кара!» «Это очень печальная история», — вздыхает он, проводя кончиками пальцев по ее лбу и щекам. Примечание. «Кара миа миа кара», «любимая моя моя любимая», итальянской. Конец примечания. Сейчас, отдыхая на ее стороне, он предпочитает говорить о другом. Уж точно не о смерти, всеми мыслями устремленной в будущее. Алексею 3 года, когда он в первый раз встречается с Анной Марией Франческой Ди Бионди. Он на 50 лет младше своего родственника Сергея. Но если не принимать во внимание такую разницу в возрасте и действия, обусловленные ею, его сердце наполнено теми же чувствами, как и у князя. И уже через неделю после их первой встречи он сидит на коленях у Анны Марии, положив голову на ее тяжелую грудь, в то время как она читает ему вслух о маленьком мальчике, чей нос растет, как только он начинает лгать. По ходу чтения Анна Мария переводит на русский, примешивает итальянские слова, объясняет их значение, показывает все на картинках. Когда сказка заканчивается, она осторожно проводит своим указательным пальцем по собственному носу Алексея, и мальчик улыбается и прижимается к ее теплому телу. Теплому, мягкому, которое хорошо пахнет. Алексей как бы преображается. Он перестает кататься по натертому до блеска полу, бегать по коридорам и залам, абсолютно не задумываясь, что случится, если он упадет. Прекращает лазать по деревьям в парке, тем самым, где любая крошечная березка может стоить жизни ему и его охране, если он сорвется вниз. Взамен он тихо сидит на коленях Анны Марии, пока она читает для него, или с серьезным видом сбоку от нее перед роялем, в то время как она помогает ему найти правильные клавиши. Давится от смеха каждый раз, когда все получается настолько неправильно, что он сразу же слышит это сам. Маленький Алексей словно преображается, и его отец смотрит на все это с явным удовольствием. Издалека, естественно, через 3 комнаты в длинных апартаментах, выходящих окнами на реку, так чтобы он мог наблюдать за ними, а они не видели его. Каждый новый день не только подарок от жизни, а также надежда, что его сын переживет детские годы, когда он постоянно может переместиться в мир иной. В любой день, в каждое мгновение до тех пор, пока он, наконец, не станет достаточно большим, чтобы понять условия своего существования на земле. Достаточно большим, чтобы взять на себя страну, которую унаследует после своего отца. «Пожалуй, музыка, песни и сказки смогут спасти мою любимую Россию», думает Николай II. Довольно странное рассуждение, конечно, при мысли о том, что иначе спасала русский народ в течение 500 лет. Всех его воинов и в любом случае генерала, прадеда итальянки, которая сейчас сидит на обитой бархатом скамейке перед роялем в большой музыкальной зале Александровского дворца. Само собой, он также думает о ее прадеде, старом генерале, служившем его деду Александру I, герое Березины, скакавшем в атаку во главе драгунского полка на черном коне с саблей наголо. Точно как он делает на большой картине, висящей в галерее на 2-м этаже. Вероятно, он также должен был подумать о том случае несколько месяцев назад, когда он сам после обеда вернулся с верховой прогулки по парку и, войдя в огромный мраморный зал на 1-м этаже дворца, сразу же обнаружил там свою кузину Марию Павловну, сидящую на серебряном подносе на верхней ступеньке крутой лестницы. А у нее на коленях расположился его единственный сын, будущий царь Алексей. Мария оттолкнулась, и они помчались вниз. А он мог не только видеть, но и слышать это. Шум ударов о каждую новую ступеньку, которую они миновали, становившийся все громче и громче и слышавшийся все чаще и чаще. И как Мария Павловна и Алексей дружно выли от восторга на всем пути вниз. В тот день все закончилось хорошо, хотя охранники Алексея стояли растерянные и просто смотрели. Пусть он сам как бы окаменел и не мог пошевелиться, даже крикнуть, чтобы помешать происходившему на его глазах. Тогда все обошлось, хотя он явно не мог положиться на близкую родственницу, уже взрослую женщину, которая весной должно было исполниться 18, и тогда же ее ждала свадьба со шведским принцем. Изменение произошло значительно позже, когда музыка, песни и сказки стали частью жизни его ребенка. И все благодаря их итальянской гостье и учительнице Анне Марии. Именно сейчас ему в голову пришла идея о пасхальном подарке для Алексея. Логичное и вполне естественное при мысли о том, что происходило вокруг него и в его собственной голове. О столь же дорогом подарке, как те богато украшенные бриллиантами золотые яйца, которые он дарил своей жене и матери в самый большой церковный праздник в году, за который, если подумать, было не жалко отдать любые деньги, если бы сейчас, благодаря ему, удалось обеспечить престолонаследие и спасти его собственную Россию. «Тебе наверняка интересно узнать, о чем речь?» — спросил Гегурра и с любопытством посмотрел на своего гостя. «Какой подарок царь собирался сделать своему больному гемофилией сыну?» «Ну, я весь во внимании», — вздохнул Бэкстрём, посмотрев на часы. «Это будет последний коньяк. С меня хватит», — подумал он. «Музыкальную шкатулку», — ответил Гегурра, — «но абсолютно необычную, какую никогда не создавали в истории человечества». «Музыкальная шкатулка», — подумал Бэкстрём. «Где я слышал это?»